А он тебя видел? Кабы видел, тебе бы меня не видать, пан Михал. Этого еще не хватало. «Хорошо бы знать, — сказал Володыевский, — за нами он гонится или к гарпыне на Володынку едет, надеясь нас перехватить по дороге. Сдается мне, что на Володынку. Так оно верно и есть. Стало быть, мы едем в одну сторону, а он в другую, и теперь уже не миля, две нас разделяют, а через час и все пять наберутся. Пока мест он в дороге про нас узнает да повернет обратно, мы не то что в сбараже, в желкве будем. Думаешь, пан Михал? Ну, слава богу. Точно бальзам пролил на душу. Но скажи на милость, как могло оказаться, что этот черт на свободе, если Рыдзян его коменданту в Лодовскому выдал? Убежал, да и только. Голову рубить таким комендантом. Рыдзян! Эй, Рыдзян! Чего изволите, сударь? — спросил слуга, придержав лошадь. — Ты кому богуна выдал? — Пану Рыговскому. — А кто он такой, этот пан Рыговский? — Важная птица, поручик панцирных войск из королевской хоругви. — Ах ты, черт! — воскликнул, хлопнув в ладоши Володыевский. — Теперь я все понял. Ваша милость запамятовал. Нам сам пан Лангинус рассказывал, как неприятельствуют между собой Скшетузский с Рыговским. Рыговский этот, пана Лаща, стражника родич, и за его позор ненависть затаил на пана Яна. «Понятно», — вскричал Заглоба. «Назло отпустил богуна, значит. Но это дело подсудное, тут плахой пахнет. Я первый спешу с доносом». «Приведи Господь с ним встретиться», — пробормотал Володыевский. «Тогда и в трибунале нужды не будет». Рыдзян не понял, о чем идет речь, и, ответив Заглобе на вопрос, снова поскакал вперед к Елене. Всадники теперь ехали неторопливо. Взошел месяц. Туман, поднявшийся вечером с земли, опал. Ночь сделалась ясной. Володыевский погрузился в свои мысли. Заглобе понадобилось еще немалое время, чтобы прийти в себя от пережитого потрясения. Наконец он заговорил. «Ох, не сдобровать теперь, и Рыдзяну попадись он богуну в руки!» «А ты скажи ему новость. Пусть натерпится страху. А я с княжной поеду», — предложил маленький рыцарь. «И то дело. Эй, Рыдзян!» «Чего?» — спросил парень и придержал лошадь. Заглоба догнал его и несколько времени в молчании ехал рядом, пока Володыевский с княжной не удалились на почтительное расстояние, а затем только сказал: «Знаешь, что случилось?» «Нет, не знаю». «Рыговский богуна отпустил на свободу. Я его в Проскурове видел». «В Проскурове? Сейчас?» — спросил Рыдзян. «Сейчас». «Ну как, не слетел с кульбаки?» Свет месяца падал прямо на толстощекое лицо слуги, на котором Заглоба не только не заметил испуга, а, напротив, к величайшему своему изумлению, увидел жестокую, просто звериную ненависть. Такое точно выражение было у парня, когда он убивал гарпыну. «Хе-хе-хе! Да ты никак богуна не боишься?» — спросил старый шляхтич. «Что ж, сударь мой, — отвечал Рыдзян, — ежели его пан Рыговский отпустил, надлежит мне самому искать случай отомстить за свой позор и обиду. Я ведь поклялся, что даром ему этого не спущу, и, кабы не барышню вести, сей же час пустился бы вдогонку. За мной не пропадет, не сомневайтесь». «Тьфу!» — подумал Заглоба. «Не хотел бы я этого щенка обидеть». И, подстегнув лошадь, догнал Володыевского и княжну. Спустя час путники переправились через Медведовку и углубились в лес, двумя черными стенами, тянувшиеся от самого берега вдоль дороги. «Эти места я хорошо знаю», — сказал Заглоба. «Бор вскоре кончится, за ним с четверть мили открытого поля, по которому тракт из Черного острова проходит, а там еще побольше этого лес. до самого Матчина. Даст Бог, в Матчине застанем польские хоругви. «Пора бы уже прийти избавлению», — пробормотал Володаевский. Некоторое время всадники ехали в молчании по залитому ярким лунным светом шляху. «Два волка дорогу перебежали», — вдруг сказала Елена. «Вижу», — ответил Володаевский. «А вон и третий». Серая тень вправду промелькнула впереди в сотне шагов от лошадей. «Ой, четвертый!» — вскрикнула княжна. «Нет, это косуля. Гляди, сударыня, еще одна и еще вот...» «Что за черт?» — воскликнул Заглоба. «Косули гонится за волками. Поистине свет вверх тормашками перевернулся». «Поедем-ка побыстрее», — сказал Володаевский, и в голосе его послышалась тревога. «Родзян, а ну давай с барышней вперед!» Родзян с княжной умчались, а Заглоба, склонившись на скаку к уху Володаевского, спросил: «Что там еще, пан Михал?» «Плохо дело», — ответил маленький рыцарь. «Видал? Зверь проснулся. Из логова бежит среди ночи». «Ой, с чего бы это?» «А с того, что его всполошили. Кто?» «Войско. Казаки либо татары. Идет от нас по правую руку». «А может, это наши хоругви?» «Нет, зверь с востока бежит, от пилявцев. Верно, татары широкую прут лавой». «Господи помилуй, бежим скорее». «Ничего и нового не остается делать. Эх, не было б с нами княжны, подкрались бы мы к Чембулу, да прихватили парочку басурман, но с нею худо придется, ежели они нас заметят». «Побойся Бога, пан Михал. Давай, что ли, в лес свернем за волками?» «Нет, не стоит. Не догонят сразу, поскачет на перехват, всю окрестность наводнят перед нами. Как потом выбираться будем?» «Разрази их, громы небесные, этого только не доставало. А не ошибаешься ли ты, пан Михал? Волки обычно позади кож тянутся, а не впереди мчатся». «Те, что в стороне, собираются со всей околицы и за кошем плетутся. А кто впереди, поджавший хвост, удирают. Погляди направо. Видишь, зарево меж деревьев». «Господи Иисусе, царь иудейский, тише, сударь! Будет когда конец этому лесу? Вот-вот кончится. А дальше поле? Поле. О, Господи! Тихо! А за полем другой лес? До самого Матчина. Хорошо. Лишь бы на поле этом не настигли. Доберемся благополучно до второго леса, считай, мы дома. А теперь давай к нашим. Счастье, что княжна с Редзяном на бурляевых лошадях». Друзья пришпорили коней и нагнали едущих впереди Редзяна с Еленой. «Это что за зарево справа?» — спросила княжна. «Не стану скрывать, любезная панна», — отвечал маленький рыцарь. «Татары это. Вернее всего, вот что». «Иисусе Мария, не бойся, княжна. Головой клянусь, мы от них уйдем. А в Матчине наши хоругви». «Быстрей, ради бога, быстрей!» — воскликнул Редзян. И без лишних слов все четверо понеслись, как ночные мороки, дальше. Деревья стали редеть, лес кончался, и зарево несколько побледнело. Вдруг Елена обернулась к маленькому рыцарю. «Любезные судари, поклянитесь, что не отдадите меня живой», — сказала она. «Не отдадим», — ответил Володаевский. «Клянусь жизнью». Не успел он договорить, перед ними показалась поляна, ровная как степь, с противоположного конца, примерно в четверти мили от путников, окаймленная черной полосой леса. Плешина эта, открытая на все стороны, серебрилась от лунного света. Каждый бугорок на ней был виден как днем. «Вот самое гиблое место», — шепнул Заглобе Володаевский. «Если они в Черном острове, обязательно на прогалину эту выйдут». Заглоба ничего не ответил, только крепче упер пятки в бока лошади. Они были уже посреди поляны. Лес на противоположной стороне приближался, рисовался все отчетливее, как вдруг маленький рыцарь протянул руку к востоку. «Гляди», — сказал он Заглобе, — «видишь?»